Часть вторая. Глава первая. Через две недели дело могло слушаться в Сенате, и к этому времени Нехлюдов намеревался поехать в Петербург и в случае неудачи в Сенате подать прошение на высочайшее имя, как советовал составивший прошение адвокат. В случае оставления жалобы без последствий, к чему, по мнению адвоката, надо быть готовым, так как кассационные поводы очень слабы, партия каторжных, в числе которых была Маслова, могла отправиться в первых числах июня, и потому для того, чтобы приготовиться к поездке за Масловой в Сибирь, что было твердо решено Нехлюдовым, надо было теперь же съездить по деревням, чтобы устроить там свои дела. Прежде всего Нехлюдов поехал в Кузьминское, ближайшее большое черноземное имение, с которого получался главный доход. Он живал в этом имении в детстве и в юности, потом уже взрослым два раза был в нем и один раз по просьбе матери привозил туда управляющего немца и поверял с ним хозяйство, так что он давно знал положение имения и отношение крестьян к конторе, то есть к землевладельцу. Отношения крестьян к землевладельцу были таковы, что крестьяне находились, говоря учтиво, в полной зависимости, выражаясь же просто, в рабстве у конторы. Это было не живое рабство, как то, которое было отменено в 61 году, рабство определенных лиц хозяину, но рабство общее всех безземельных или малоземельных крестьян большим землевладельцам вообще и преимущественно, а иногда и исключительно тем, среди которых жили крестьяне. Нехлюдов знал это, не мог не знать этого, так что на этом рабстве было основано хозяйство, а он содействовал устройству этого хозяйства. Но мало того, что Нехлюдов знал это, он знал и то, что это было несправедливо и жестоко, и знал это со времен студенчества, когда он исповедовал и проповедовал учение Генри Джорджа, и на основании этого учения отдал отцовскую землю крестьянам, считая владение землею таким же грехом в наше время, каким было владение крепостными 50 лет тому назад. Правда, что после военной службы, когда он привык проживать около 20 тысяч в год, все эти знания его перестали быть обязательными для его жизни, забылись, и он никогда не только не задавал себе вопроса о своем отношении к собственности и о том, откуда получаются те деньги, которые ему давала мать, но старался не думать об этом. Но смерть матери, наследство и необходимость распоряжения своим имуществом, то есть землею, опять подняли для него вопрос об его отношении к земельной собственности. За месяц тому назад Нехлюдов сказал бы себе, что изменить существующий порядок он не в силах, что управляет имением не он, и более или менее успокоился бы, живя далеко от имения и получая с него деньги. Теперь же он решил, что хотя ему предстоит поездка в Сибирь и сложные и трудные отношения с миром острогов, для которого необходимы деньги, он все-таки не может оставить дело в прежнем положении, а должен в ущерб себе изменить его. Для этого он решил не обрабатывать землю самому, а отдав ее по недорогой цене крестьянам, дать им возможность быть независимыми от землевладельцев вообще. Не раз сравнивая положение землевладельца с владельцем крепостных, Нехлюдов приравнивал отдачу земли крестьянам вместо обработки ее работниками к тому, что делали рабовладельцы, переводя крестьян с барщины на оброк. Это не было разрешение вопроса, но это был шаг к его разрешению – это был переход от более грубой к менее грубой форме насилия. Так он и намерен был поступить. Нехлюдов приехал в Кузьминское около полудня. Во всем упрощая свою жизнь, он не телеграфировал, а взял со станции Тарантасик парой. Ямщик был молодой малый, в нанковой, подпоясанной по складкам ниже длинной талии поддевки, сидевший по-ямски бочком на козлах и тем охотнее разговаривавший с барином, что пока они говорили, разбитая, хромая, белая, коренная и поджарая, запаленная, пристяжная, могли идти шагом, чего им всегда очень хотелось. Ямщик рассказывал про управляющего в Кузьминском, не зная того, что он везет хозяина. Нехлюдов нарочно не сказал ему.